Выйдя из тюрьмы, Мейсон нашел телефон-автомат и позвонил Дрейку. «Пол, это Мейсон. Я хочу произвести некоторую перегруппировку. Сосредоточь все усилия на Тельме Бентон. Ты должен найти брешь в ее стопроцентном алиби». «Я сам проверял ее, и, как мне кажется, тут все в порядке. Послушай, у меня плохие новости». «Говори». Окружной прокурор узнал о том, что Эд Уиллер и Джордж Доу следили за домом Фоули. Их сейчас ищут. «Они вышли на твоих детективов через водителя такси?» «Вероятно, да. Их найдут? Все зависит от тебя». «Мне бы этого не хотелось. Встретимся у меня через 10 минут. Захвати с собой все материалы, касающиеся Тельмы Бентон». Когда Мейсон вошел в приемную, Дрейк уже ждал его с пухлой папкой. Адвокат кивнул Делли-стрит и пригласил Дрейка пройти в кабинет. «Что ты выяснил, Пол?» — спросил он. «В ее алиби есть лишь одно слабое место». «Какое именно?» «Она уехала в «Шевроле» с Карлом Траском. Они были вместе до 8 часов и посетили несколько увеселительных заведений. Я проверял, где и когда их видели, и обнаружил разрыв от 7:30 до 7:50. Потом они зашли в очередной бар и пропустили по рюмочке. Чуть позже 8 Траск ушел, а Тельма Бентон села за столик и пообедала. Официант хорошо ее запомнил. Она ушла в 8:30, встретилась с подругой и пошла с ней в кино. То есть на период с 7:30 до 7:50 достоверность ее алиби будет зависеть от показаний Карла Траска, а после 8:30 — от показаний подруги. Нас, естественно, интересует 20-минутный промежуток между 7 и 8 часами. «А что говорит сама Тельма?» «Она утверждает, что они заезжали в другой бар и выпили там по коктейлю. Никто не помнит, что они заходили туда. Во всяком случае, пока. А если кто-то вспомнит, что видел ее в том баре, — задумчиво заметил Мейсон, — ее алиби безупречно». Дрейк молча кивнул. «Скорее всего, об этом вспомнит Карл Траск, и чтобы создать в алиби брешь, надо поставить под сомнение его показания. Ты говоришь, он увлекается азартными играми?» «Да». «И имел дело с полицией?» «Неоднократно». «Выясни все поточнее. Мы должны показать присяжным, что он не заслуживает доверия». «Я уже занимаюсь этим». «И прокуратура разыскивает Уиллера и Доу?» «Да». «Между прочим, как бы невзначай, — спросил Мейсон, — а где они сейчас?» Дрейк ответил невинным взглядом. «Меня попросили провести одно расследование во Флориде. Пришлось посадить их в самолет и отправить туда». «Кто-нибудь знает об этом?» «Нет. У меня частное бюро, и они взяли билеты по вымышленным именам».